Все свободное время он писал. Ради одного наслаждения пользоваться пером переписывал целые страницы итальянского издания «Данте». Огрубевшие, изувеченные пальцы обретали утраченную гибкость. Он был в упоении. Острием стального пера он пропахивал борозду нового творчества. От нее шел запах вещей неведомых и близких, форм, картин, мыслей, целого рождающегося мира, которому не хватает лишь слов для жизни, тот бесподобный запах, что льется от мозга к сердцу в пульсирующих ручьях бурлящей крови. Душа расширялась в огромный разнообразный ландшафт. Были там вершины с крутыми подъемами, глубокие темные долины, простирались далекие моря сновидений. Буйное изобилие образов раздвигало тесные пределы камеры. Вглядываясь в эту бесконечность, удивительную и пустынную, как вселенная перед днями творения, Оскар Уайльд ощущал гордость новой жизни, радость, даруемую могуществом, окрыленное сердце. Вставая по утрам, он приветствовал день возгласом счастья. Какое начало! Какое чудесное начало! Наконец, взяв одну из четвертушек голубой бумаги с тюремным штемпелем, он начал. «Дорогой Бози, после долгого и тщетного ожидания я решил написать тебе первым, как для твоего, так и для моего блага, ибо не мог вынести мысли, что пробуду в тюрьме два долгих года, не имея от тебя ни единого слова, ни единой вести, кроме тех, которые были для меня огорчительны. Наша злосчастная и достойная сожаления дружба». Из этих слов вытянулась нить всей истории их дружбы с датами, цифрами, мельчайшими подробностями, с признаниями в том, чего не обсуждал ни один судья. При раскрытии прошлого среди выметаемого давнего мусора пошла речь о чем-то новом, и это послание, написанное в тюрьме и в оковах, несло весть о науке тюремного бытия, об упражнениях в смирении, об испытанном позоре, о радости сочувствия. Начал он свою исповедь в январе упреками, что Бози так упорно молчит, а закончил в марте словами: «Пиши мне со всей откровенностью о себе, о своей жизни, о друзьях, занятиях, книгах». Неужто он думал, что время остановилось и ждет, как посыльный, которому предстоит отнести это срочное письмо? Сложив по порядку 80 густо исписанных страниц и вручив майору Нельсону последний листок своей рукописи, Оскар почувствовал огромное облегчение, ту внутреннюю умиротворенность, которую верующему приносит исповедь, а писателю — при поручении своих страданий милостивому и целительному слову. Но заодно отхлынула смелость, побуждавшая его в течение этих трех месяцев на столь дерзкую откровенность. Он видел письмо в руках Дугласа, видел его искаженное, пылающее лицо, побелевшее от гнева глаза. Такое счастье, что рукопись находится под замком у коменданта тюрьмы и будет отправлена не раньше, чем он, Оскар, того пожелает. На другой день он писал Росс: «Отдельно пошлю тебе рукопись, которая, надеюсь, дойдет до тебя целой и невредимой. Как только прочтешь, прошу тебя распорядиться, чтобы изготовили точную копию. Рукопись чересчур длинна, чтобы доверить ее переписчику. А собственный твой почерк, дорогой мой Робби, в последнем письме говорит мне о том, что тебя этим делом обременять нельзя. Полагаю, единственно разумное — быть вполне современными и отдать переписать ее на машинке. Миссис Маршалл могла бы прислать тебе одну из своих машинисток. таких вещах можно доверять только женщинам, ибо у них нет памяти на важные дела. И изготовление копии происходило бы под твоим надзором, уверяю тебя. Пишущая машинка, если на ней играют с экспрессией, не более надоедлива, чем фортепиано, на котором играет сестра или какая-нибудь кузина. По правде говоря, многие из тех, кто очень привязан к домашнему очагу, предпочитают пишущую машинку. Я хотел бы, чтобы копию сделали на тонкой, но хорошей бумаге, такой, какой пользуется для переписывания ролей в театре, и чтобы были широкие поля для поправок. Прочитав это письмо, ты увидишь психологическое объяснение моего поведения, которое извне могло казаться смесью идиотизма и пошлого удальства. Придет время, когда надо будет рассказать правду, не обязательно при моей жизни, но я не намерен вечно пребывать у гротескного позорного столба, к которому меня пригвоздили. Рукопись ему, однако, пришлось самому взять у майора Нельсона лишь в день освобождения. Теперь он уже считал дни до конца срока. Радость смешивалась с грустью. Трагедия тянулась слишком долго. Кульминация ее давно миновала. Внимание мира успело полностью угаснуть. Он возвращался в жизнь человеком никому не нужным, человеком, о котором забыли, чем-то вроде ожившего вампира с сидеющими волосами и изуродованным лицом. И все же каждая прогулка по двору была жестокой пыткой. Верхушки деревьев за оградой покрылись листочками дивного ярко-зеленого цвета. Глазам было больно смотреть. Апрельский ветерок говорил стихами Вордсворта. Он не вмещался в легких. Казалось, в тюрьме теперь становится все темнее. Надзиратель Мартин замечал его терзание. «Так оно и бывает», — повторял Мартин. «Говорят ведь, что самый темный час ночи перед рассветом». И Оскара опять охватывал трепет счастья при мысли, что в тот день, когда он получит свободу, в садах будет цвести сирень, и он увидит, как ветер клонит ее кусты и будет вдыхать ее запах. Он чувствовал, что его душа, вступив в теснейшую связь с душою вселенской, отзывается на тончайшие оттенки красок в чашечке цветка и на мельчайшие извивы раковины, выброшенной на прибрежный песок. И он догадывался, что за этой пестрой, многозвучной, трепетной красотой существует неведомый дух, с которым ему надобно заключить союз. Когда 17 мая С-33 вышел из кабинета начальника тюрьмы, майор Нельсон встал. «Через 2 дня вы будете свободны. Закон наш требует, чтобы узник вышел на свободу из той же тюрьмы, в которую был заточен после приговора. Нынче ночью вас отправят из Рединга в Лондон. Разумеется, в собственной вашей одежде». Оскар собрал лежавшие на стуле панталоны, жилет и сюртук. Они пахли затхлостью стенных шкафов, где их продержали 2 года. На стуле еще остался обвязанный шнурком пакет. Взяв его, Уальт ощутил рукою тяжесть своей письменной исповеди. «Я предпочел, — сказал майор Нельсон, — не посылать это со своей печатью». Оскар кивнул. «Возможно, вы правы». Начальник тюрьмы взял его за руку. «Еще одно слово. Сегодня у меня были 2 американских журналиста. Говорили, что хотели бы с вами встретиться. Я разрешил. Речь идет о часовой беседе, нечто вроде интервью. Они вам сразу же выплатят 1000 фунтов. 1000 фунтов чеком или, если пожелаете, наличными». Уайльд попятился. «Я не понимаю, сударь, как можно предлагать такое джентльмену?» «Ах, мистер Уайльд, я не хотел вас обидеть. Я поистине огорчен. Я в этих делах не разбираюсь. Я думал...» Майор Нельсон был так смущен, что Уальт улыбнулся. «Я готов благодарить Бога за то, что он продержал меня в тюрьме дольше, чем желали мои друзья. Это дало мне возможность в этих стенах узнать такое большое сердце». И подал майору руку. Начальник Редингской тюрьмы крепко ее пожал. Вечером 18 мая Уальда перевезли из Редингской тюрьмы в Пентонвильскую, перевезли тайно, во избежание каких-либо демонстраций. На следующий день он был освобожден. За двухлетнюю работу ему выплатили полсоверена. Было это ранним утром 19 мая 1897 года. У ворот ждал небольшой экипаж. В нем сидели Росс и преподобный Стюарт Хедлем, который когда-то внес за Уальда залог и обещал, что отвезет его из тюрьмы к себе домой. Приехали они туда в 6 утра, и Оскар впервые после 2 лет выпил чашку кофе. Часом позже явились супруги Леверсон. Когда Уальд вошел в гостиную, чтобы с ними поздороваться, у них было впечатление, будто они видят короля, возвращающегося из изгнания.